Глава 9. Пятница, вторая половина дня. В 15:00 у Катрины прошла встреча с криминалистическим отделом. В 16:00 с судебно-медицинскими экспертами, и обе они оказались удручающими. В 17:00 у нее была назначена встреча с Бельманом в кабинете начальника полиции. «Я рад, что ты положительно восприняла наше решение пригласить Харри Холлебрат». «Что в этом плохого? Харри — наш самый заслуженный следователь по убийствам». «Некоторые руководители могли воспринять это, как бы поточнее выразиться, как вызов позволить старой звезде заглянуть в свои карты». «Без проблем. Я всегда играю с открытыми картами, господин начальник полиции», — улыбнулась Катрина. «Хорошо. В любом случае, Харри будет руководить своей маленькой независимой группой, так что тебе не стоит беспокоиться. Он не станет вмешиваться в твои дела. Просто немного здоровой конкуренции». Бельман соединил кончики пальцев, и Катрина обратила внимание на то, что одно из розовых пигментных пятен на его коже сформировало еще одно кольцо под обручальным. «И, конечно же, я буду болеть за женщин. Надеюсь, мы можем ожидать быстрых результатов, брат». «Ну, конечно», — произнесла Катрина бесстрастным голосом и посмотрела на часы. «Что «ну, конечно»?» — спросил он с раздражением. — «Ну, конечно, вы надеетесь на быстрые результаты». Она понимала, что намеренно провоцирует начальника полиции. Не потому, что ей этого хотелось, а потому, что иначе она не могла. — Вам тоже стоило бы на это надеяться, инспектор, брат. Такие должности, как ваша, на деревьях не растут. И женское квотирование здесь ни при чем. Раз так, постараюсь честным трудом добиться результатов. Она не отводила взгляда от его лица. Казалось, глазная повязка оттеняет неповрежденный глаз, его яркость и красоту, и жесткую беспощадную ярость. Катрина задержала дыхание. Неожиданно Бельман громко расхохотался. — Ты мне нравишься, Катрина, но я должен дать тебе несколько советов. Она ждала, готовая к чему угодно. — Я думаю, что на следующей пресс-конференции должна говорить ты, а не Хаген. И ты должна сделать упор на то, что дело это крайне трудное, ведь у нас нет никаких ниточек, и мы должны быть готовы к тому, что расследование продлится долго. Тогда журналисты не будут так нетерпеливы и дадут нам больше пространства для действий. Катрина сложила руки на груди. Это может также придать храбрости убийце и заставить его нанести новый удар? Вряд ли убийца руководствуется написанным в газетах, брат. «Ну, раз вы так считаете, то ладно. Но сейчас мне надо готовиться к следующему заседанию следственной группы». Катрина заметила безмолвное предостережение в его взгляде. «Хорошо. И сделай так, как я сказал. Скажи прессе, это самое трудное дело из всех, что у тебя были». «Я своими словами, конечно. Когда следующая пресс-конференция?» «Мы отменили сегодняшнюю, потому что у нас нет ничего нового». «Ладно. Помни, что если мы представим дело трудным, нам будет больше чести за его раскрытие. И мы не врем, у нас ведь ничего нет, правда? Кроме того, пресса любит большие страшные тайны. Смотри на это как на беспроигрышную ситуацию, брат». «Черта с два», — думала Катрина, спускаясь по лестнице на 6-й этаж в отдел по расследованию убийств. В 18:00 Катрина начала заседание следственной группы, подчеркнув, как важно писать рапорты и вовремя сохранять их в общей компьютерной системе. Поскольку этого не было сделано после первого допроса Гейра Селля, того человека, который познакомился с Элисой Хермансон в Тиндере и встречался с ней в вечер убийства, другой следователь вновь связался с ним. «Одно дело, что это дополнительная работа, а другое дело... У людей создается впечатление, что в полицейском управлении правая рука не знает, что делает левая». «Наверное, это ошибка компьютера или системы», — сказал Трульс Бернсон, хотя Катрина не упомянула его имени. «Я все написал и отправил». «Торт?» «В последние сутки не поступало сообщение об ошибках системы», — произнес Торт Грен, поправил очки и поймал умоляющий взгляд Катрины, который истолковал правильно. «Но вполне возможно, что-то случилось с твоим компьютером, Бернсон. Я проверю его». «Раз уж ты начал, Торт, не мог бы ты рассказать нам о твоем последнем гениальном ходе?» Компьютерный эксперт покраснел, кивнул и начал говорить зажатым, неестественным голосом, как будто читал по бумажке. Локализация. Большинство людей, имеющих мобильные телефоны, позволяют некоторым приложениям, установленным на их аппаратах, собирать данные об их местоположении в каждый момент времени. Многие даже не знают, что позволяют. Пауза. Торт сглотнул, и Катрина сообразила, что именно это он и делает. Он написал себе доклад, выучил его наизусть и теперь читает по памяти, хотя Катрина не просила его выступать на заседании группы. Условием установки многих приложений является то, что они свободно могут продавать сведения о локализации абонента коммерческим третьим лицам, но не полиции. Таким коммерческим третьим лицом является компания «Geopart». Она собирает сведения о локализации, и в ее уставе нет никаких запретов на дальнейшую продажу этих сведений государственным органам, то есть полиции. При выходе из тюрьмы лиц, отбывавших срок за сексуальные преступления, у них берут контактные данные, то есть адрес, номер мобильного телефона и адрес электронной почты, поскольку мы рутинно проверяем этих людей при расследовании преступлений, схожих с теми, за которые они были осуждены. Это делается, поскольку считается, что у преступников, совершивших преступление на сексуальной почве, крайне велик риск рецидива. Но современные исследования полностью это опровергают. Риск того, что изнасилование повторится, крайне низок. Радио 4 BBC недавно сообщило, что вероятность того, что преступник снова попадет за решетку, составляет 60% в США и 50% в Великобритании. И часто за то же самое преступление, но только не за изнасилование. По статистике американского Министерства юстиции, снова попадают за решетку за такое же преступление в течение 3 лет 78,8% людей, пойманных за угон автотранспорта, 77,4% осужденных за хранение и сбыт краденого и так далее. Что касается изнасилований, то обратно за решетку попадают лишь 2,5% преступников. Торт остановился, видимо, заметив, что терпение членов группы к подобного рода отступлениям на исходе. Он кашлянул. Ну да ладно. Когда мы направляем в Geopart эти контактные данные, компания может предоставить нам карту местонахождения телефона интересующих нас людей при условии, что они используют функцию локализации в определенный период времени, например, в среду вечером. «Насколько точную?» — выкрикнул Магнус Скарре. «Несколько квадратных метров», — ответила Катрина. «Но GPS двухмерен, так что мы не можем видеть высоту, то есть на каком этаже находился телефон». «А это правда законно?» — спросила Гина, женщина-аналитик. «Я хочу сказать, правила защиты личной информации не успевают идти в ногу со временем», — прервала ее Катрина. «Я говорила с полицейским адвокатом, который утверждает, что это в серой зоне, но едва ли нарушает действующее законодательство. А то, что не является незаконным, как известно...» Она махнула рукой, но никто из собравшихся не захотел закончить предложение за нее. «Продолжай, Торт». «После юридического согласования с полицейским адвокатом и экономического согласования с Гуннером Хагеном мы купили сведения о локализации. Карты ночи убийства дают нам GPS-координаты 91% ранее осужденных за сексуальные преступления». Торт остановился и задумался. «Да». Катрина поняла, что на этом написанный доклад заканчивался. Вот только она не поняла, почему по комнате не прокатилась волна восторженного шепота. «Люди! Вы что, не понимаете, сколько рабочего времени мы сэкономили? Если бы мы пользовались старыми методами, чтобы исключить стольких потенциальных подозреваемых...» Раздалось тихое покашливание. Вольф, самый старший из присутствующих, ему давно пора на пенсию. «Раз ты говоришь исключить, значит, эти карты не выявили совпадений с адресом Элисы Хермансон». «Да», — сказала Катрина и развела руками. «И нам осталось проверить, есть ли алиби всего лишь у 8%. «Ну, местоположение твоего телефона не предоставляет тебе настоящего алиби», — заметил Скарр, оглядываясь в поисках одобрения. «Ты понимаешь, что я имею в виду», — удрученно произнесла Катрина. «Что случилось с этими людьми? Они собрались здесь, чтобы расследовать убийство, а не чтобы высасывать энергию друг из друга». «Криминалистический», — сказала она и села в зал, чтобы некоторое время не видеть этих людей. «Не так много», — ответил Бирнхольм, поднимаясь. «Лаборатория изучила краску из раны. Это довольно специфическая вещь. Мы думаем, что это железная стружка, растворенная в уксусе, с добавлением растительного танина из чая. Мы проверили, это может иметь отношение к старинной японской традиции красить зубы в черный цвет. — Ахагура, — сказала Катрина, — тьма, наступившая после заката солнца. — Да, верно, — ответил Бьорн, бросив на нее такой же ободряющий взгляд, как во время завтраков в кафе, когда ей изредка удавалось обставить его, отвечая на вопросы викторины из газеты «Афтенпостен». — Спасибо, — произнесла Катрина. Бьорн сел на место. — Теперь перейдем к самому главному. К тому, что ВГ называет источником, а мы называем стукачом. В зале, без того тихом, воцарилась полная тишина. Одно дело — это вред, который уже нанесен. Убийца знает, что нам известно, и может принять меры. Гораздо хуже то, что мы, собравшиеся в этом зале, не знаем, можем ли мы доверять друг другу. Поэтому сначала я спрошу прямо, кто разговаривал с ВГ? К своему удивлению, она увидела поднятую руку. Да, Трульс. Мы с Мюллером говорили с Моной До сразу после вчерашней пресс-конференции. Ты имеешь в виду Виллера? Я имею в виду того новичка. Никто из нас ничего не сказал. Но дамочка дала тебе визитку, так ведь, Мюллер? Все взгляды устремились на Андерса Виллера, лицо которого под светлой челкой покраснело, как мак. Я? Да, но... «Мы все знаем, что Мона До — криминальный репортер из ВГ», — сказала Катрина. «Никакая визитная карточка не нужна, ведь можно просто позвонить на коммутатор и связаться с ней». «Это ты, Виллер?» — спросил Магнус Скарре. «Признавайся, у всех новичков есть право на определенную квоту ошибок». «Но я не разговаривал с ВГ», — произнес Виллер с отчаянием в голосе. «Бернсон только что сообщил, что вы разговаривали», — выкрикнул Скарре. «Хочешь сказать, что Бернсон врет?» «Нет, но...» «Тогда выкладывай!» В общем, она сказала, что у нее аллергия на кошек. «А я сказал, что у меня кошка». «Вот видишь, значит, вы разговаривали. Что еще?» «Возможно, источник — это ты, Скарре», — раздался из дальнего конца зала глубокий спокойный голос, и все обернулись. Никто не слышал, как он вошел. Этот высокий человек скорее лежал, чем сидел на стуле у задней стены зала. — Кстати, о кошках, — сказал Скарре. — Смотрите, во что они нас втянули. Я не разговаривал с ВГ, Холя. — Ты или кто угодно из присутствующих мог непреднамеренно дать слишком много информации кому-нибудь из свидетелей, с которыми разговаривал. А тот мог позвонить в газету и рассказать, что слышал это прямо из ваших уст. Вот отсюда источник в полиции. Такое происходит постоянно. — Прости, но в это здесь никто не верит, Холя, — фыркнул Скарре. — А надо бы, — заметил Харри. — Потому что никто из присутствующих все равно не признается, что разговаривал с ВГ. А если вы все будете ходить и думать, что среди вас крот, то все ваше расследование застопорится. — Что он вообще здесь делает? — спросил Скарре у Катрины. — Харри создаст проектную группу, которая будет работать параллельно с нами, — ответила Катрина. «И пока состоит только из одного человека», — сказал Харри. «Я пришел, чтобы заказать материалы. Те 8%, которые неизвестно, где находились в момент убийства. Можно получить список этих людей и распределить их в соответствии с продолжительностью последнего срока, к которому их приговорили?» «Это я могу организовать», — ответил Торт, осекся и вопросительно посмотрел на Катрину. Она кивнула, давая понять, что все в порядке. «Что еще?» «Список преступников, совершивших изнасилование, которых Элиса Хермансен отправила за решетку. Это все». «Записано», — сказала Катрина. «Но уж поскольку ты здесь, поделись первыми впечатлениями». «Ну что же», — Харри огляделся. «Я знаю, что судмедэкспертиза обнаружила смазку, скорее всего, оставленную преступником. Но нельзя исключать, что основной мотив — месть, а сексуальные действия — бонус. Очевидность того, что убийца находился в квартире, когда Элиса вернулась домой, не бесспорна. Она могла впустить его, или они могли быть лично знакомы. Поэтому на столь ранней стадии я бы не стал устанавливать подобные рамки. Но, наверное, над этим вы и сами долго думали». Катрина криво улыбнулась. «Так или иначе, хорошо, что ты вернулся, Харри. Лучший, а может быть и худший, но, несомненно, овеянный мифами следователь по расследованию убийств полиции Осло, умудрился поклониться из своего полулежачего положения. — Спасибо, шеф. — Ты говорил серьезно? — сказала Катрина, когда они с Харри ехали в лифте. — Ты о чем? — Ты назвал меня шефом. — Конечно, — ответил Харри. Они вышли в гараже, и Катрина нажала кнопку на ключах от машины. Где-то в темноте мелькнул огонек, и раздался писк. Именно Харри убедил ее в необходимости пользоваться служебной машиной, которая автоматически предоставляла свое распоряжение при расследовании убийств, подобных этому. Убедила в том, что она должна отвезти его домой, а по дороге в ресторан «Шрёдер». — Что случилось с твоим таксистом? — спросила Катрина. — Эйстейном. Уволен. — Тобой? — Нет, ни в коем случае. Владельцем такси. Был один случай. Катрина кивнула, вспомнив Эйстона Эйкелана, длинноволосого скелета с зубами, как у торчка, и голосом, как у любителя виски, который выглядел лет на 70, но на самом деле был другом детства Харри. Одним из двух, по словам Харри. Второго звали Треской, и он был, если такое вообще возможно, еще более экстравагантным типом. Тучным, неприятным офисным служащим, который в ночное время суток преображался в мистера Хайда и играл в покер. — А что случилось? — спросила Катрина. — Ты хочешь знать? — Да ладно тебе, рассказывай. — Эйстейн не выносит свирель. — Да ты что? А кто выносит? — В общем, он отправился в длительную поездку в Тронхейм с одним человеком, который может путешествовать только на такси, поскольку испытывает страх перед самолетами и поездами. Кроме того, у парня проблемы с контролем гнева, и он всегда возит с собой диск с записями старых поп-хитов, которые исполняются на свирели. Он должен слушать этот диск, когда делает дыхательные упражнения для того, чтобы не слететь с катушек. И вот однажды, посреди ночи, где-то на Доврском плоскогорье, когда свирельная версия «Careless Whisper» пошла на седьмой круг, Эйстейн выхватывает диск из проигрывателя, открывает окно и вышвыривает диск. Начинается рукопашная. Рукопашная — хорошее слово. А песни в исполнении Джорджа Майкла не очень. В итоге Эйстейн вытолкал парня из машины. На ходу? Нет. Но в самом пустынном месте Доврского плоскогорья. Посреди ночи. В 20 километрах от ближайшего жилья. В свою защиту Эйстейн говорит, что дело было в июле, что прогноз обещал погоду без осадков и что вряд ли у парня мог быть вдобавок ко всему остальному страх ходьбы. Катрина рассмеялась. — И теперь он безработный? Тебе бы следовало нанять его личным водителем. — Я пытаюсь найти ему работу, но Эйстейн, по его собственным словам, создан для того, чтобы быть безработным. Ресторан «Шрёдер», несмотря на название, был скорее баром, чем рестораном. Обычные послеобеденные клиенты уже находились на своих местах и благосклонно кивали Харри, не выражая ничего вербально. Официантка же, напротив, засияла так, словно увидела вернувшегося блудного сына, и подала ему кофе, который определенно не был причиной того, что иностранные туристы в последнее время стали считать Осло одним из городов, где подают лучший в мире кофе. «Жалко, что у вас с Бьорном не срослось», — сказал Харри. — Да. Катрина не знала, хочет ли он, чтобы она углубилась в эту тему, и хочется ли ей самой углубляться, поэтому она просто пожала плечами. — Ну что же, — произнес Харри, поднося кофейную чашку ко рту. — Как живется вновь одинокой? — Интересуешься жизнью одиноких? — он засмеялся. И ей внезапно стало ясно, что она скучала по этому смеху. Скучала по возможности вызывать этот смех, потому что он всегда звучал как награда. «Одинокая жизнь хороша», — сказала Катрина. «Я встречаюсь с мужчинами». Она посмотрела на него в ожидании реакции. Надеялась ли она на реакцию? «В таком случае надеюсь, что Бьорн тоже встречается с женщинами. Так лучше для него». Катрина кивнула. Но на самом деле она об этом не думала. И тут, как ироничное отступление, прозвучал веселый звоночек Тиндера, и Катрина заметила, как женщина, одетая в отчаянно красное, поспешила к выходу. — Почему ты вернулся, Харри? — Последнее, что ты мне сказал, ты никогда больше не будешь работать над убийствами. Харри покрутил в руках чашку. Бельман пригрозил выгнать Олега из полицейской академии. Катрина покачала головой. Бельман действительно самый большой козел на двух ногах со времен императора Нерона. Он хочет, чтобы я соврала журналистам и сказала им, что это дело раскрыть почти невозможно. Хочет выставить себя в более выгодном свете, когда мы его раскроем. Харри посмотрел на часы. Что ж, может, Бельман и прав. Убийца, кусающий железными зубами и выпивающий из жертвы пол-литра крови, тут уж речь идет больше о самом убийстве, чем о жертве. И тогда дело автоматически усложняется. Катрина кивнула. На улице светило солнце, и все же ей показалось, что она услышала отдаленные раскаты грома. «Фотография трупа Элисы Хермансон на месте убийства», — произнес Харри. «Она вызвала у тебя какие-нибудь ассоциации?» «Укусы на шее? Нет». «Я говорю не о деталях. Я говорю...» Харри обернулся и посмотрел в окно. «О целостной картине. Иногда слушаешь музыку, которую никогда раньше не слышал, в исполнении неизвестной тебе группы, и все равно понимаешь, кто написал песню. Потому что в этом есть нечто. Нечто, чему сложно дать определение». Катрина посмотрела на его профиль. Щетка коротко стриженных светлых волос была такой же своенравной, как раньше, хотя, возможно, не такой густой. На лице появилось несколько новых линий, углубления и впадины стали глубже. И даже несмотря на то, что вокруг глаз появились мимические морщинки, брутальность его лица стала заметнее. Она никогда не понимала, почему считала его таким красивым. «Нет», — повторила она, покачав головой. «Ладно». «Харри, м-м? Ты действительно вернулся из-за Олега?» Харри повернулся и посмотрел на нее, приподняв бровь. «Почему ты об этом спрашиваешь?» И сейчас, так же, как и раньше, она ощутила, этот взгляд бьет ее словно электрическим током. Харри, умевший быть таким далеким, таким отстраненным, только посмотрев на тебя одну секунду, мог в раз отмести все остальное, потребовать и получить твое внимание полностью и безраздельно. Словно в ту секунду во всем мире существовал только один мужчина. «В самом деле», — сказала она и хохотнула, — «почему я спрашиваю об этом?» «Поехали дальше». «Эва через З. Мама с папой хотели, чтобы я была единственной в своем роде. А потом выяснилось, что это имя довольно обычное в странах железного блока». Она засмеялась и отпила пиво из полулитровой кружки, потом открыла рот и большим и указательным пальцем стерла помаду из уголков рта. «Железный занавес и восточный блок», — сказал мужчина. «Чего?» — она посмотрела на него. «Ну, разве он не симпатяга? Гораздо симпатичнее тех, кто обычно с ней совпадает. Значит, с ним что-то не так, и постепенно станет ясно, что именно, как всегда и бывает». «Ты медленно пьешь», — добавила она. «Ты любишь красное». Мужчина кивнул на пальто, которое она повесила на спинку стула. «Как тот парень-вампир», — сказала Эва, указывая на один из огромных телевизионных экранов, по которому шли новости. Футбольный матч закончился, и бар, 5 минут назад забитый до отказа, начал пустеть. Она чувствовала, что немного пьяна. Всего чуть-чуть. «Ты читал ВГ? Он выпил ее кровь, представляешь?» «Да», — кивнул мужчина. «А знаешь, где она выпила свой последний бокал?» «В 100 метрах отсюда. В баре «Ревность». «Правда?» Эва огляделась. Похоже, большинство остальных гостей были увлечены друг другом. Она еще раньше обратила внимание на мужчину, который сидел в одиночестве и смотрел на нее, но сейчас он уже исчез. И это был не Проныра. «Конечно, правда. Еще кружечку?» «Да, она точно не будет лишней», — пробормотала Эва, вздрогнув. «Ух!» Она сделала знак бармену, но тот отрицательно покачал головой. Минутная стрелка миновала магическую границу. «Видимо, придется оставить на другой раз», — сказал мужчина. «А теперь, раз уж ты сумел напугать меня до смерти», — произнесла Эва, — «тебе придется проводить меня домой». «Конечно», — ответил мужчина. «Ты ведь живешь в районе Тойн, да?» «Пошли», — сказала она, натягивая красное пальто на красную блузку. На улице ее стало немного покачивать, совсем чуть-чуть, и она почувствовала, как он деликатно поддерживает ее. «Был у меня один такой преследователь», — сказала она. «Я называю его Пронырой. Я встречалась с ним один раз, и мы... Да, мы насладились друг другом, как говорится. Но когда я не захотела снова встретиться с ним, он заревновал, ага, и стал появляться в местах, где я встречалась с другими». «Должно быть неприятно». «Да уж», — засмеялась она. «Ну и круто тоже. Знать, что можешь кого-то околдовать до такой степени, что он не в состоянии думать ни о ком другом, кроме тебя». Она закашлялась. Мужчина позволил ей просунуть руку ему под локоть. Он вежливо выслушивал ее рассказы о других околдованных ею мужчинах. «Я, видишь ли, была красивой. Поэтому поначалу я не слишком удивилась, когда он появился. Подумала, что он, наверное, следил за мной. Но потом до меня дошло. Он никоим образом не мог знать, что я приду в это место. И знаешь что?» Она резко остановилась и закачалась. «Нет. Иногда мне казалось, что он бывал в моей квартире. Ну, ты же понимаешь, мозг, он регистрирует запах людей и распознает его, даже когда мы не отдаем себе в этом отчета». «Точно. Подумай только, а вдруг это он, вампир?» «Да, ну и совпадение получилось бы. Ты здесь живешь?» Эва удивленно посмотрела на фасад дома, перед которым они остановились. «Да, здесь. Надо же, быстро дошли». «Как известно, в хорошей компании время летит незаметно. Ну тогда спасибо за... А ты не мог бы подняться наверх? Мне кажется, у меня в буфете есть бутылочка». «Думаю, нам обоим уже хватит». «Просто чтобы убедиться, что его там нет, пожалуйста». «Ну, уж это крайне маловероятно». «Смотри, в кухне свет», — сказала она, указывая на окна первого этажа. «Я уверена, что выключила его перед уходом». «Уверена?» — спросил мужчина, пряча зевок. «Ты мне не веришь?» «Слушай, прости, но мне действительно пора домой в постель». Эва холодно посмотрела на него. «Куда подевались настоящие джентльмены?» Он осторожно улыбнулся. «Они, скорее всего, ушли домой и легли спать». «Ха! Ты женат! Соблазнился! А теперь сожалеешь об этом, да?» Мужчина, оценивающе оглядел Эву, как будто жалел ее. «Да», — ответил он, — «все именно так. Спокойной ночи». Она вошла в подъезд, поднялась по ступенькам на высокий первый этаж и прислушалась, но ничего не услышала. Она совершенно не помнила, выключала ли она свет в кухне, а сказала это, чтобы он пошел с ней. Но теперь, после того, как она произнесла эти слова вслух, ей показалось, что так все и было. И, возможно, Проныра действительно находится в квартире. Она услышала шарканье из-за двери в подвал, а потом звук открывающегося замка, и в подъезд вошел мужчина в форме охранника. Он запер дверь белым ключом, повернулся, заметил Эву и слегка вздрогнул. — Я не слышал вас, — усмехнулся он. — Простите. — Проблема? За последнее время произошло несколько взломов подвальных кладовок, поэтому администрация дома заказала патрулирование. — А, значит, вы работаете на нас? Эва слегка склонила голову на бок. Он тоже был совсем неплох. Не так молод, как большинство охранников. В таком случае я могу попросить вас проверить мою квартиру? Понимаете, у меня тоже был взлом. А теперь я увидела, что в квартире горит свет, хотя я выключала его перед уходом. Охранник пожал плечами. Вообще-то мы не должны заходить в квартиры. Ну да ладно. «Наконец-то мужчина, который на что-то годен!» — произнесла она, еще раз окинув его взглядом. «Взрослый охранник. Наверняка не самый умный, но солидный, надежный. И с ним нетрудно поладить. Общим знаменателем всех мужчин в ее жизни было то, что они имели все. Они происходили из хороших семей. У всех были хорошие шансы получить большое наследство, хорошее образование, светлое будущее, и они боготворили ее. Но, к сожалению, еще они пили так много, что все их общее светлое будущее улетучилось, как дым. Возможно, настало время попробовать что-то новое». Эва встала к охраннику боком, изогнув бедро, и стала искать в сумочке связку ключей. Господи, как много у нее ключей! И, возможно, она пьянее, чем ей казалось раньше. Эва нашла нужный ключ, отперла дверь и, не скинув туфель в прихожей, прошла на кухню. Она услышала, что охранник вошел следом за ней. «Здесь никого», — сказал он. «Кроме нас с тобой», — произнесла Эва, облокотившись спиной о кухонный стол. «Уютная кухня», — охранник стоял в дверях и оглаживал свою форму. «Спасибо. Если бы я знал, что у меня будут гости, я бы прибрала здесь». «А может, и вымыла бы», — улыбнулся он. «Да-да. В сутках всего 24 часа». Она убрала со лба прядь волос и переступила ногами в туфлях на высоком каблуке. «Но если ты будешь так добр и проверишь остальные комнаты, я за это время смешаю там по коктейлю. Что скажешь?» Она положила ладонь на новый миксер для смузи. Охранник посмотрел на часы. «Я должен быть по следующему адресу через 25 минут. Но мы проверим, не прячется ли у тебя кто-нибудь». «Многое может случиться за это время», — сказала она. Охранник поймал ее взгляд, тихо засмеялся, провел рукой по подбородку и вышел. Он направился в сторону комнаты, где, по всей вероятности, находилась спальня. Его удивило, насколько хорошая здесь слышимость. Он различал слова, которые мужской голос произносил в соседней квартире. Он открыл дверь. Темнота. Он нашел выключатель в комнате. Загорелась неяркая лампа. Пустота. Неубранная постель, опорожненная бутылка на тумбочке. Он прошел дальше и открыл дверь в ванную. Грязные плитки, задернутая облезлая штора. «Кажется, ты в безопасности!» — крикнул он в направлении кухни. «Присаживайся в гостиной!» — прокричала в ответ женщина. «Хорошо, но через 20 минут мне надо идти!» Он прошел в гостиную и уселся на диван с прогнутой спинкой. Из кухни донесся звон бутылок, и прозвучал ее пронзительный голос. «Хочешь что-нибудь выпить?» «Да!» Он подумал, что у нее и правда неприятный голос. Чтобы не слышать такой, хочется иметь в руках пульт управления. Однако женщина была пышной. Ее внешность наводила на мысли о материнстве. Он потеребил что-то в кармане формы, но вещица зацепилась за подкладку. — У меня есть джин, белое вино, — раздался из кухни голос, как сверло. — Немного виски. Что будешь? — Кое-что другое, — тихо пробормотал он себе под нос. — Что ты сказал? — А, я принесу все. — Давай, куколка, — прошептал он, отцепив предмет от подкладки кармана, и положил его на стол в гостиной, где она его точно заметит. Он почувствовал, как подступает эрекция, и сделал глубокий вдох. Казалось, в комнате закончился кислород. Он откинулся на спинку дивана и положил ноги в ковбойских сапогах на стол, рядом с железной челюстью. Катрина, брат, скользила усталыми глазами по фотографиям в свете настольной лампы. По этим лицам невозможно было сказать, что на снимках насильники, что они насиловали женщин, мужчин, детей, стариков. В некоторых случаях пытали их, в других убивали. Да, если бы вам рассказали о содеянном ими в мельчайших ужасных подробностях, вы бы, конечно, разглядели что-нибудь в отупелых, часто испуганных взглядах этих заключенных. Но, встретив их на улице, вы бы просто прошли мимо, даже не подозревая, что, возможно, за вами следят. Вас оценивают и, к счастью, приходят к выводу, что вы не годитесь в качестве жертвы. Некоторые имена напомнила со времен работы в отделе нравов. Другие были ей незнакомы. Она видела много новых имен. Насильник рождается каждый день. Невинное, крошечное человеческое дитя, детский крик, заглушаемый криками роженицы, связь с жизнью через пуповину, дар, заставляющий родителей плакать от счастья, Дитя, которое в своей дальнейшей жизни распорит влагалище связанной женщины, драча при этом, и женские крики заглушат его хриплые стоны. Половина следственной группы начала обзванивать этих насильников. Сначала тех, кто совершил наиболее тяжкие преступления. Полицейские собирали алиби и проверяли их, но до сих пор не удалось установить, что кто-либо из известных полиции насильников находился поблизости от места преступления. Вторая половина группы допрашивала бывших любовников, друзей, коллег и родственников. Статистика убийств в Норвегии свидетельствует, в 80% случаев убийца был знаком с жертвой, и даже в 90% случаев, если жертвой оказывалась женщина, убитая в собственном доме. И все же Катрина не надеялась отыскать своего в этой статистике, потому что Харри прав. Это не тот тип убийства. Личность жертвы — второстепенный фактор. Полицейские также изучили список сексуальных преступников, против которых свидетельствовали клиенты Элисы. Но Катрина слабо верила в то, что насильник, такой, каким его видел Харри, убил одним выстрелом двух зайцев — сладость мести и сексуальное удовлетворение. Впрочем, почему удовлетворение? Она попыталась представить себе насильника, который лежит после совершения преступления, обнимая жертву, держит в зубах сигарету и с улыбкой шепчет: «Это было прекрасно». Харри же, напротив, говорил о сексуальном разочаровании серийного убийцы, который боится, что никогда не получит всего, что хочет, и это заставляет его продолжать охоту в надежде, что со следующей жертвой у него получится, все будет превосходно, им разрешатся, он будет вновь рожден под крики роженицы, после чего перережет пуповину, связывающую его с человечностью. Катрина опять обратилась к фотографии, лежащей на кровати Элисы Хермансон, пытаясь увидеть то же, что сумел разглядеть Харри. Или расслышать. «Музыка. Разве не так он сказал?» Она сдалась и закрыла лицо руками. Что заставило ее поверить, будто ее психика подходит для подобной работы? «Биполярное расстройство может быть на руку только людям искусства», сказал психиатр в последний раз, когда она была у него, а потом выписал ей новый рецепт на маленькие розовые таблеточки, держащие ее на плаву. Были выходные дни, и нормальные люди занимались нормальными делами. Они не сидели в офисах и не разглядывали кошмарные фотографии с места преступления и лица кошмарных преступников, которые могли им что-нибудь сообщить, а потом не договаривались о встрече с совпадением из Тиндера, чтобы переспать с ним и забыть. Именно сейчас она отчаянно искала пуповину, которая связывала ее с нормальностью. Субботний ужин. Когда они жили вместе, Бьерн несколько раз приглашал ее на субботние ужины к своим родителям в Скрею. Ехать туда всего полтора часа, но она всякий раз находила какие-то отговорки. А вот сейчас ей больше всего на свете хотелось бы сидеть за столом с семьей своего мужа, передавать картошку, жаловаться на погоду, нахваливать новый диван, жевать сухой стейк из оленины и участвовать в медленном, но безопасном разговоре, при котором взгляды и кивки будут добрыми, шутки старыми, а раздражающие моменты можно будет спокойно пережить. Да что там, сейчас ей хотелось, чтобы не обошлось без них. «Привет!» — Катрина вздрогнула. В дверном проеме стоял мужчина. «Я проверил последнего человека из моей стопки. Он ни при чем», — сообщил Андерсвиллер. «Так что, если дел больше нет, я пойду домой и посплю немного». «Конечно. Ты уходишь последним?» «Кажется, да». «А Бернсон?» «Он рано закончил и уехал. Видимо, он работает более эффективно». «Именно», — сказала Катрина и чуть было не рассмеялась, но не решилась. «Прости, что приходится тебя об этом просить, Виллер, но ты не мог бы перепроверить его стопку, мне кажется». «Я только что это сделал. Вроде все в порядке». «Все в порядке?» Катрина поручила Виллеру и Бернсону связаться с различными телефонными операторами, получить списки номеров телефонов и фамилии абонентов, которые разговаривали с жертвой в течение последних 6 месяцев, разделить их между собой и проверить алиби. «Ну да, только один парень из Онаби в Нитте дали. У него еще имя оканчивается на «и». В начале лета он часто названивал Элисе, и я перепроверил его алиби». «Оканчивается на «и»?» «Ленни Хелл. Подумайте только, что за имечко». «Да уж. Ты подозреваешь людей в зависимости от букв, на которые заканчиваются их имена?» «Помимо прочего. Факт в том, что имена, оканчивающиеся на «и», занимают большое место в криминальной статистике». Так что я, когда заметил, что Бернсон записал алиби Ленни, в момент убийства Элисы Хермансон он сидел вместе с другом в кафе «Онаби Пицца и Гриль», и что это алиби подтвердил только владелец кафе, я связался с местным ленсманом и опросил его. Ленсман — государственный служащий в сельской местности Норвегии с полицейскими и административными полномочиями. «Потому что парня зовут Ленни?» «Потому что владельца пиццерии зовут Томми». «И что сказал ленсман?» «Что Ленни и Томми — два весьма законопослушных гражданина, которым можно доверять». «Значит, ты ошибся?» «Это еще неизвестно. Ленсмана зовут Джимми». Катрина громко рассмеялась. Ей это было нужно. Андерс Виллер улыбнулся в ответ. Улыбка, наверное, тоже была ей нужна. Все хотят произвести благоприятное первое впечатление. Но ей вдруг пришло в голову, что если бы она не спросила, Виллер не рассказал бы, что сделал помимо своей работу Бернсона. И это доказывало, что Виллер, как и она сама, не доверяет Трульсу Бернсону. Поначалу Катрина отбросила эту мысль, но потом передумала. «Войди и закрой за собой дверь». Виллер сделал, как было велено. «Прости, но я должна попросить тебя еще об одной вещи, Виллер. Утечка в ВГ. Ты будешь плотнее всех работать с Бернсоном. Ты не мог бы...» «Держать уши и глаза открытыми!» Катрина вздохнула. «Что-то в этом роде. Это останется между нами, и если ты что-нибудь заметишь, то расскажешь об этом только мне. Понятно?» «Понятно». Виллер ушел, и Катрина, подождав несколько секунд, взяла со стола телефон и набрала номер Бьорна. Она заложила в телефон его фотографию, и та появилась на экране телефона вместе с номером. Он улыбался. Бьорн Хольм не был похож на наливное яблочко. Лицо его было бледным, немного опухшим, а посреди рыжей шевелюры появилась сияющая белая лысина. Но это был Бьорн. Противоядие от фотографий всех тех других. И чего, собственно говоря, она так боится? Раз уж Харри Холли может жить с другим человеком, почему не может она? Ее указательный палец почти коснулся символа «набрать номер» рядом с цифрами, и тут в ее голове вновь прозвучал предупреждающий сигнал. Предупреждение Харри Холли и Халстейна Смита. Следующая жертва. Она отложила телефон и снова сосредоточилась на фотографиях. Следующая. Что, если убийца уже думает о следующей жертве? «Ты должна лучше бы бороться, Эва», — прошептал он. Он ненавидел, когда они не пытались бороться, когда они не убирали свои квартиры, когда не заботились о своем теле, когда не могли удержать мужчину, от которого забеременели, когда не кормили детей ужином, когда запирали их в чулане и велели сидеть тихо, обещая за это шоколадку, а сами принимали мужчин, которые получали ужин, шоколад, вообще все, с которыми они играли, визжа от радости, как мать никогда не играла со своим ребенком. Ну и ладно. А теперь ребенок поиграет с мамой и с такими, как мама. И он играл. Играл жестко. До тех пор, пока однажды его не заперли в чулане на улице Йоссингвейн, 33. Тюрьма Ила и отделение предварительного содержания. В уставе учреждения говорилось, что это норвежская тюрьма предварительного содержания для заключенных мужчин с особой потребностью в посторонней помощи. Один из тамошних психологов-гомиков объяснил ему, что и изнасилование, и заикание вызваны психологическими травмами, полученными во время взросления. Вот идиот. Заикание он унаследовал от отца, которого никогда не видел. заикание и грязный костюм. И он мечтал о том, что будет насиловать женщин, сколько себя помнит. И он сделал то, чего не смогли эти женщины. Он хорошо боролся. Он почти перестал заикаться. Он изнасиловал тюремную врачиху-дантиста и сбежал из Илы. И продолжил играть. Жестче, чем когда-либо. А то, что за ним охотилась полиция, лишь обостряло игру. До тех самых пор, пока в один прекрасный день он не оказался лицом к лицу с тем полицейским и не разглядел в его глазах решимость и ненависть. И он понял, что этот человек сможет его поймать. Сможет отправить его обратно во мрак детства в запертом чулане, где он пытался дышать как можно осторожнее, чтобы не вдыхать вонь от пота и табака, исходившую от толстого засаленного отцовского шерстяного костюма, висевшего прямо перед ним. Мать говорила, что не выбрасывает его на тот случай, если отец однажды вдруг вернется. Он знал, что не сможет снова оказаться в заперти, и он спрятался. Спрятался от полицейского со взглядом убийцы. Сидел, не высовываясь, 3 года. 3 года без игр. До тех пор, пока и такая жизнь не начала походить на запертый чулан. И вот ему выпал этот шанс. Возможность играть спокойно. Не слишком спокойно, конечно. Ему требовалось ощущать запах страха, чтобы по-настоящему распалиться. Своего собственного страха и их страха. Не имел значения ни их возраст, не то, как они выглядели, не то, были они крупными или маленькими, лишь бы они были женщинами или потенциальными матерями, как сказал один психиатр, идиот. Он склонил голову на бок и посмотрел на женщину. Между квартирами здесь были тонкие стены, но его это больше не беспокоило. Только сейчас, только при этом свете и на таком близком расстоянии, он обратил внимание на маленькие прыщики вокруг открытого рта Эвы через букву «Э». Она, без сомнения, пыталась закричать, но ей это все равно не удалось бы, как бы она ни старалась, потому что под открытым ртом у нее образовался второй, окровавленная открытая дыра в горле, в том месте, где раньше у нее была гортань. Он прижимал ее к стене гостиной. Розовые кровавые пузыри надувались, лопались там, где торчала оторванная трахея. Мышцы ее горла напряглись и расслабились, как у человека с обструктивной болезнью легких, когда она отчаянно пыталась глотнуть воздуха. А поскольку легкие в тот момент еще работали, ей предстояло прожить еще несколько секунд. Но сейчас его завораживало не это, а то, что он с помощью железных зубов поставил окончательную точку в ее невыносимой болтовне, перекусив напополам ее голосовые связки. И когда свет в ее глазах начал меркнуть, он попытался отыскать в ее взгляде что-нибудь, говорящее о страхе смерти, о желании прожить еще одну секунду, но он ничего не нашел. Она должна была лучше бороться. Возможно, у нее была плохая фантазия. Или она не радовалась жизни. Он ненавидел, когда они так легко расставались с жизнью.